как завизжит! Охранники всполошились и туда. А там-то засунут лично на уме Евстигнеевич промежду полком и Каменкой. Аж голова сплющилась. А на самом заднем тыле вся шкура ободрана. Откачали на уме Евстигнеевич, и поведал он, что вышел за полка без всякого доклада неведомый человек. Не по-нашему говорить стал. Хватает на уме Евстигнеевича, тащит к себе. Это, понятное дело, баннушко был, только финской. Не мог он понять и осознать все значение на уме Евстигнеевича в данном регионе. По-русски-то не соображал. Вот и потянул куда не надо, да чуть шкуру все не спустил. Ладно, девица помешала, крикнула, матушку помянула. Баннушку мату побаивается, да. А маленько-то шкуру содрал. Недаром его еще банной обдерихой кличет. Как на ум Евстигнеевича сзади лечили. А ум Евстигнеевич снова поворачай. Вы так-то о здоровье народа заботитесь. На чем я теперь в почетном президиуме сидеть буду? На воздушной подушке, что ли? Врачи говорят, надо, извинить за выражение, свинскую кожу подсадить. Да, свинскую кожу? Вы на что намекаете? Авторитет подорвать хотите? У нас патриотов полно. Синофонду мою хотя бы взять того же. Синофондов сделал вид, что ремешок ж расстегивает, а врачам что-то шепчет. Ну, его совсем живого человека драть. Найдите в морге бича без прописки, с него и требуйте, а я в долгу не останусь. Врачи так и сделали. Подсадили на ум Евстигнеевич кожу бича, а оформили, как будто Синофондов добровольно сдал. Шкура дубленая, хоть неделю подряд в президиум сиди, не просидишь. И все бы ничего, да только бич этот, посмертный донор, стал ночами приходить, да шуметь на Наум Евстигнеевич. «Отдай мою кожу! Отдай мою кожу!» Он еще похуже кричал. «Семеновну позвали». Она и крестом, и перстом, и матом, и динамитом. Нет, не дает проклятый Наум Евстигнеевич осуществлять право трудящихся на заслуженный отдых. Своя требует. Одна, говорит Наум Евстигнеевич, я тебе, шарлатанки, престарелой, покажу, что административный метод покрепче твоих заговоров, дело проверенное. Вызывает мужика из коммунхоза. То это у вас покойники гуляют, в работу аппарата вмешиваются. Развели, понимаешь, демократию. Делать нечего. Заровняли кладбище, понавтыкали саженцев, вышел парк культуры и Горького. И про Синофонду под лица не забыл. Так-то ты меня верно любишь. Пошел вон из нашей номенклатуры, чтоб... ноги твоей в ней не было. Как Наум Евстигнеевич дядю Колю встречал? Загодя упредили Наум Евстигнеевич, что едет к нему в гости дядя Коля. Это он для товарища Дряных, дядя Коля, а для нас с вами, о, кто? Потому 3 дня в городе никто работу не работал, а дали всем зубы по метелочке. Листопад был. Вдруг дядь Коль заморщится. Что это тут мне всяких листьев понакидали? Приехал дядя Коля на 27 чайках, а Волгам и вовсе счету нету. Встретил он Наум Евстигнеевич на полдороги и едут в город. И вот на том самом месте, где древний Мстислав Редедю зарезал, заглохли моторы у всех машин. Ну, будто не бензин внутри, а совковое масло. Охранники шоферов взяли в пинки, в старички, а те не понимают.